отсутствие поддержки в семье. И враги человеку, домашние. То, что очень хотел бы получить сам. Есть категория родителей, которая не заинтересована в том, чтобы их дети становились реализованными и независимыми, так как боятся, что станут ненужными ребенку и будут покинуты. Поэтому они ослабляют тягу к самореализации своей финансовой помощью, потворствуя тому, чтобы взрослый человек как можно дольше оставался ребенком. Авторитарным родителям кажется уместным решать за своего ребенка, где ему лучше работать, как и с кем жить. При выборе они ориентируются на собственные представления и ценности, на то, что, по их мнению, является наиболее правильным и престижным в глазах окружающих, чтобы не было стыдно знакомым рассказать, когда те спросят, чем вы занимаетесь. О том, насколько их выбор сочетается с вашими желаниями, потребностями, мало кто задумывается. Подобранное родителями дело может не согласоваться с вашими личностными характеристиками. Это приводит к тому, что вы можете потратить свою жизнь на то, что будет вам совершенно чуждо со всеми вытекающими негативами. Продолжать действовать, исходя из старых правил, которые больше не работают и не дают былого вознаграждения, попросту бессмысленно. Учитывайте это на случай, если старшее поколение будет навязывать вам свое видение ситуации. Если вы потратите свою жизнь не на то, что хотели, то никто по этому поводу не будет плакать. Никто, кроме вас. Хорошая новость в том, что изменение ситуации тоже зависит только от вас. Вы можете, ослушавшись родителей, пойти своим путем и реализоваться, но учитывайте, что родители могут этого попросту не заметить и проигнорировать. Для них этого будет мало, особенно если они убеждены, что много вложили в вас, водили на кружки, спортивные секции, изучение языков и прочее. Тогда они будут считать, что в свои годы вы уже должны управлять миром вместе с остальными масонами, а не заниматься всякой ерундой.